Первой явилась против любовников, была даже невидимость, потому что Антонина Павловна прекрасна. Против них восставало время, обиженное за законы, которыми оно ограничило влечение пола к полу и торжество женской красоты. Не могли же Волынский и Антонина Павловна поменяться своими годами. Итак, Волынскому оставалось только сознавать тяжесть клеветы и свое совершенное бессилие придать делу другую окраску в глазах подлых и злобных людишек, упражнявших на нем свою мещанскую добродетель, да приходить в ужас и бешенство от этих горьких итогов. Со дня на день он сильнее и сильнее тосковал и озлоблялся. Он не думал еще о мести, но уже чувствовал, что негодование, медленно накипая в душе, ревет и заглушает голос благоразумия, что гнев просится наружу. Это было началом конца. Зачем днем раньше я не дал себе труда вглядеться в дела Волынского, как вгляделся теперь? Никогда бы не допустил я его до дуэли с Раскатовым. Но он после вызова был так спокоен, так весел. Он обманул и меня, и Антонину Павловну. Она совсем ничего не подозревала. Я думал, а, право, для Волынского это будет не дурным ресурсом пугнуть в лице Раскатова наш поганый свет. Серьезных последствий дуэль, конечно, иметь не будет, а все-таки с человеком, который так просто способен потянуть ближнего своего к барьеру, шутки плохи. Подставлять свой лоб под пулю охотников немного, и после дуэли любезнейшие наши сплетники поприкусят язычки. И вот он, бедный, бедный. Что-то станется теперь с Антониной Павловной. 17-летнюю девочку выдали замуж за генерала Риделя. Во время она военную знаменитость, победителя врагов Отечества и дамских сердец, а в эпоху женитьбы дряхлого грязного старикашку, оскверненного всеми пороками современного разврата. Девушка не понимала, кому ее отдают. Ужаснулась, когда поняла, но раз отданная, безропотно понесла крест, посланный судьбой. Антонина Павловна прожила 15 лет с человеком, чьи ласки могли быть только оскорблением, ей целомудренной, умной, развитой. Однако даже нахальное светское шпионство оказалось бессильным перед репутацией молодой женщины. Антонина Павловна была верна своему генералу, как пушкинская Татьяна, с той лишь разницей, что память ее сердца не хранила в себе даже образа Онегина. Генерал умер, вдова на свободе, она бездетна, богата и красива, свет у ее ног. Блестящие партии предоставляются ей на выбор, но Антонина Павловна не хочет партии. 15 лет брака были для нее слишком горькой школой, чтобы отдаться новому супругу без любви. Она присматривается к своим поклонникам. Нет, эти люди знатны, богаты, иногда даже интересны и умны, словом, может быть и очень хорошие люди, но не для нее. Одни ухаживают за молодой вдовой, как за богатой невестой с влиятельными связями. Другие влюбленные добиваются обладать ее пышной красотой. Не того ей надо. Она хочет любить и быть любимой. Проходит несколько лет. Сердце молчит, избранник не приходит. Антонина Павловна считает свои годы. «Мне 36 лет», — говорит она. «Это почти старость. Поздно любить». И она твердой рукой без колебаний поставила крест на своих вдовьих мечтах. Явился Волынский. Антонина Павловна, привыкнув воображать себя старухой, сперва устыдилась и испугалась вспыхнувшего в ней чувства, а потом еще больше испугалась взаимности со стороны молодого человека, едва не юноши. Она долго не сдавалась Волынскому, упрямо боролась против природы, то был неравный бой. Сойдясь с Волынским, Антонина Павловна достигла счастья и любви, присужденного ей в юные годы вместе с дарами красоты, какими наделила ее природа». Долго, слишком долго, жизнь жестоким упорством попирала ее права на любовь, и тем полнее взяла она теперь неспосланные ей судьбой восторги. Волынский стал для нее источником целого мира неизведанных доселе мыслей, чувств, ощущений, стал ее властелином, богом, ребенком, мужем. И вот разбит ее волшебный мир, низвержен ее бог, трупом лег муж и властелин». Так долго ждать счастья, едва узнав опьяняющую прелесть его обаяния, лишиться счастья вновь и навсегда. Да, тут есть от чего прийти в отчаяние. Не знаю, как перенесет Антонина Павловна горе, но, зная ее, не жду ничего хорошего».